Глава 111. 13 сентября. Пятница. «Соня, пора вставать!» Рой Грейс открыл глаза. Над ним стояла Клио. Шторы еще задернуты, но в комнате светло. Он несколько раз моргнул. «Привет!» «Ты хоть знаешь, который час?» Грейс помотал головой. Нет, он этого не знал. Не имел ни малейшего представления. «Полдень!» «Чего?» Он разом сел в постели. Бросил взгляд на часы на тумбочке. 12:07. Черт. Он планировал быть на работе в 9 утра, хотя остальным вчера сказал, чтобы приходили позже. Пару часов назад звонил твой дружок, Кассиан Пью. Был слаще сахара. Просил перезвонить, когда тебе будет удобно. Удобно? Через 10 лет, съязвил Грейс. Это его устроит, хотя и 10 мало. Выходит, его еще не арестовали? Озабоченно спросила Клио. «Все развивается медленнее, чем я думал», — покачал головой Грейс. «Обычно за такие дела берутся в самую первую очередь». Он ненадолго задумался. «Может, не стоило слушать Гая Батчеллора. Допустим, улики, полученные от сидельца, не удовлетворяют требованиям отдела профессиональной этики. В таком случае меня назначат козлом отпущения». И тогда ни о каком будущем в Суссексе не может быть и речи. «В каком еще районе Англии ты хотела бы жить?» «Серьезно», — помрачнела Клио. «Если Пью останется на своем месте и узнает, а он непременно узнает, что я представил свидетельствующие против него улики, удачи в полиции Суссекса мне не видать. По крайней мере, пока он сидит на этой должности». «Как вариант, всегда можно перейти в полицию Лондона». Клио присела на краешек кровати. «Давай сперва разберемся с похоронами, а там обмозгуем все остальное. Нельзя, чтобы этот мерзавец испортил нам жизнь. Ты же говорил, что Эллисон Воспер возьмет тебя обратно в Лондон по щелчку пальцев. Даже если придется ездить туда на работу, мы запросто останемся здесь. Ты права. Сосредоточимся на похоронах, а все остальное поставим на паузу». Клио поцеловала его в лоб. «Что было вчера ночью? Рассказывай». Он помолчал. «Сегодня надо погрузиться в работу». «Любимый, ты же не механизм. Разве нельзя взять выходной? Погода стоит чудесная. Пускай вместо тебя поработает Глен». «Ну, с этим появилась одна проблемка». «Да ты что?» Пару секунд Рой прикидывал, что должен сделать. «Ну ладно, оставлю это на потом. Сперва пробежка, душ, чашка крепкого кофе, а за бранчем все расскажу. Хочешь, сам приготовлю. Яйца пашот на толченом авокадо, а сбоку рогалики». «Ни слова больше, Монбрейв», — усмехнулась Клио. Когда она вышла из комнаты, Грейс потянулся к телефону. Рука болела вся, каждый дюйм. Рой набрал личный номер Брэнсона. Гудок, второй, третий. Неужто Глен еще в больнице? Затем, к облегчению Грейса, детектив-сержант ответил на звонок. «Я еще жив, шеф», — сказал он. «А ты у нас крепкий сукин сын». «Приму эти слова в качестве благодарности. При личной встрече отблагодарю как положено. А пока что не смеши меня, смеяться больно». «Да, я в курсе. У меня тоже бывали переломы ребер. Смешить не буду, обещаю. Даже не думай. Обещаю», — повторил Грейс и усмехнулся. «Я звонил на работу, и Норман ввел меня в курс дела», — сказал Брэнсон. «Найл Паттерностер мертв, у Ребекки Уоткинс несколько переломов и множество ушибов, но жить будет. Как видно, мы наконец-то докопались до сути дела». «Поверь моему слову, ведь я детектив». «Да ну». Брэнсон громко вскрикнул от боли. «Ну что ты творишь?» «Извиняюсь», — сказал Грейс. «Не слышу особой искренности. А я не слышу особой благодарности за то, что спас тебе жизнь. Сбрось-ка вес, чтобы в следующий раз было легче вытаскивать тебя из пропасти». «Поэтому ты мне и позвонил, чтобы искупаться в ореоле героической славы. Проклятье, надо было тебя отпустить». Долгая пауза. «Я люблю тебя, друг», — сказал Брэнсон. «Ну да, ну да, ты тоже мне симпатичен». Завершив звонок, Грейс снова улегся на подушке. Теперь, когда он окончательно проснулся и взбодрился, Пришло время связаться с диспетчерской. Грейс попросил соединить его с Джеком Александером. «Сэр?» Через несколько секунд ответил Джек. «Как вы?» «Если не считать, что мне чуть не оторвали руки, нормально», — сказал Грейс. Про себя мрачно добавил. «И готов к помоям, что выльет на меня управление по надзору за полицией». «В первую очередь мне надо поговорить с ребятами, отвечающими за АРНЗ. Необходимо узнать о перемещениях рейндж-ровера Ребекки Уоткинс за последние 2 недели. Номерной знак «Гольф Ноябрь 7-0 Чарли Папа Ноябрь». Вчера ночью, вернее сказать, сегодня утром, машина осталась на месте происшествия. У меня предчувствие, что ее спутниковый навигатор расскажет нам много интересного. Займусь без промедления, сэр. И еще мне надо знать о перемещениях автомобиля Nissan Micra, номерной знак Браво Дельта 5-1 Майк Ромео, за этот же период времени, будь так добр. Беру в работу, сэр. Прямо сейчас, сию же минуту. И еще, Джек, назначь собрание на 5 часов вечера. К этому времени я объявлюсь. Будет сделано, сэр.